что ее держало. Пообедав покупным размороженным обедом, Мэгги вернулась к делам, и вечером к половине одиннадцатого все бумаги были рассортированы на две стопки — на выброс и на уничтожение. Копаясь в старых вещах, разглядывая фото Ричарда, Мэгги все вспоминала и вспоминала, что удерживало ее с ним многие годы. У Ричарда были черные вьющиеся волосы и добрая душа, но сейчас она поняла слишком поздно, что был он слаб характером и глуповат. Умным был его отец, но в бизнесе он нарушал все правила, а Мэгги этого не одобряла. Честно говоря, познакомься она прежде с его семейкой, она бы дважды подумала, поддерживать ли вообще какие-либо отношения с Ричардом. На том благотворительном обеде в Далласе она была как модель, и две женщины громкими голосами потребовали, чтобы она подошла к их столику, дабы они могли пощупать, из какого материала сшит костюм. И пока они сетовали, что материальчик-то дешевенький, а был он вовсе не дешевый, Мэгги бросила взгляд на табличку с именами на столе и поняла, что это мать и сестра Ричарда. О, Боже! Да эти две дамы не просто грубиянки. Более неприятных особ ей в жизни не доводилось встречать. Они напоминали двух жаб с выпученными глазами. Видно, генетика совершила взбрык, и в семействе троллей родился принц Ричард. Но поди угадай, когда эти гены снова взбрыкнут. Ричард так и не развелся. Он умер от инсульта в возрасте 46 лет. Для Мэгги это был шок, но еще больший шок она испытала, когда ей вручили решение суда о выселении. Семья Ричарда, вооруженная копией старого чека на оплату залога, заявила, что он купил ей квартиру на деньги компании. Теперь они хотели получить обратно не только квартиру, но и всю мебель, посуду, серебро, живопись, телевизор и все прочее, за что она платила сама. С ними можно было побороться, но чтобы избежать скандала, Мэгги уехала на следующее утро, взяв лишь кое-какую одежду. Уехав из Далласа, Мэгги нашла работу на круизном пароходе, давала уроки по завязыванию шарфиков и складыванию столовых салфеток. На бумаге это смотрелось неплохо, но круизный пароход, на который она устроилась, был далеко не королева Елизавета или Кристалл. Она мечтала учить желающих красиво сервировать стол, но на занятия в основном приводили детей, чьим родителям на часок понадобилась няня. Поэтому, когда пришла весть о болезни родителей, она вернулась в Бирмингем, и это стало для нее спасением. Живя в Далласе и появляясь дома лишь изредка навестить родных и поучаствовать в ежегодном собрании бывших мисс Алабам, было гораздо легче делать вид, что все прекрасно. Дома знали только, что она работает моделью в главном универмаге Далласа, а потом на круизных катерах. С виду обе профессии казались чарующими. В детали она никого не посвящала. Но теперь, когда она вернулась, стало гораздо труднее поддерживать хоть в половину столь же роскошный имидж. Медицинские расходы росли, и ей пришлось искать работу, а это было нелегко. Она уже вышла из возраста модели, печатать на машинке не умела, по алгебре провалилась дважды. Так что бухгалтерия исключалась. Не служить же мисс Алабаме официанткой. Ей было почти 42, поздновато, чтобы начинать новую карьеру. После нескольких недель поисков она была готова согласиться на низкооплачиваемую, обидную в некотором роде, работу администратором в отеле «Шератон». Ее обязанности будут заключаться в том, чтобы встречать людей, дарить карту города участникам конференций, назначать их женам время в парикмахерской, организовывать походы по магазинам и посещение музея гражданских прав и статуи вулкана. Но судьба жалилась над ней и спасла в последнюю минуту. В то утро Мэгги шла после собеседования через холл отеля к выходу и вдруг услышала знакомый голос — «Мэгги! Мэгги Фортенбери! Привет, мисс Алабама!» Она оглянулась, но никого не заметила. Потом откуда-то снизу раздался женский голос. «Мэгги! Это Хейзел! Хейзел Уизенкнот!» Мэгги опустила глаза и увидела широко улыбающуюся Хейзел. «Помнишь меня? Ты в детстве приходила к нам со своей матерью на примерки!» Мэгги сразу ее вспомнила. «Много ли в жизни встречаешь людей ростом чуть больше метра?» «Конечно, помню! Как поживаешь? Отлично! Фантастически! Лучше не бывает! А ты как?» «Хорошо, спасибо», — соврала она. «Выглядишь, как всегда, блестяще! Ты, говорят, сейчас в Далласе живешь?» «Жила, да, но теперь вернулась домой. У мамы со здоровьем неважно». «Ох, правда, очень жаль. Она такая чудесная женщина. У меня до сих пор сохранился тот костюм зайца, который она для меня шила. Помнишь его? С большими стоячими ушами». Мэгги рассмеялась. «Да, я помогала ей запихивать в эти уши ёршики, чтобы они торчали, и сшивала ватные шарики для хвоста». «Ты отлично потрудилась. Я до сих пор его ношу». Тут Хейзел склонила на бок голову и посмотрела на нее. «Слушай, детка, ты занята? Можно я тебя угощу чашкой кофе? Так хочется поболтать». Мэгги глянула на часы. Спешить некуда. «С удовольствием». Хейзел говорила, не умолкая, пока они поднимались на лифте в ресторанчик на верхнем этаже. Рассказывала, что Бирмингем возвращается к жизни, что многие старые компании, закрывшиеся в 60-е, снова открываются и появляются новые. Метродотель в ресторане, разумеется, знал Хейзел и сразу усадил их. Заказав кофе, Хейзел сказала: «Я только что произносила речь на званом завтраке в клубе «Лайнс». А ты что делаешь в отеле? Остановилась здесь?» «Нет, была на встрече». Хейзел смотрела на нее с любопытством. «На встрече?» Мэгги хоть и смутилась, но чувствовала, что объяснения необходимы. Она не хотела, чтобы Хейзел думала, будто она какая-нибудь девушка по вызову. «Они ищут администратора и хотели поговорить со мной». «Ясно. Так ты, может, останешься в городе?» «Ну, еще не уверена, но пока я здесь, неплохо бы подыскать какое-нибудь дело». Хейзел от удивления вытаращила глаза. «В смысле, работу?» «Ну, да, может быть». Хейзел захлопала в крошечные ладошки. «Ух ты! Когда я нашла утром этот пенни, я была уверена, что мне сегодня повезет!» Она махнула рукой официанту. «Эй, Билли, к черту кофе! Неси нам два мартини!» И снова обратила на Мэгги сияющие глаза. «Дорогуша», — сказала она, подняв палец, — «я как раз ищу кого-нибудь вроде тебя. Мне нужна девчонка с внешностью, с классом и стилем, чтобы возглавила мой офис в Маунтейн-Брук. Кто-то, кто знает район, понимает качественный рынок. В общем, ты — воплощение моей мечты. Забудь, что они тут тебе предложили. Я дам тебе вдвое больше. Нет, втрое. Ну, что скажешь?» Мэгги поневоле рассмеялась. «Ой, спасибо тебе, Хейзел, ты так добра, но я ведь ничего не смыслю в недвижимости». Хейзел сделала удивленный вид. «А чего там смыслить-то?» «Много думаю. Я, например, не представляю, как заключать контракты». «Ну и что? В агентстве недвижимости не только контракты заключают. Здесь нужен инстинкт, нужны эмоции, нужна представительность, а при твоих внешних данных и подготовке ты будешь очень естественно на этом месте». «Что ж, спасибо, но я не настолько умна, чтобы разобраться во всех тонкостях и деталях». «В общем так, детка, тонкости и детали оставь мне. На меня работают умнейшие девчонки, которые в этих деталях знают толк, а твое дело — выглядеть красиво и общаться с людьми. В этом ты профи, я уверена. Что скажешь?» «Пожалуй, мне нужно подумать. Я ничего подобного раньше не делала и не хотела бы тебя подводить». «Подводить меня? Да ты что? Ты не можешь ошибиться. Ой, ну не разбивай мне сердце, скажи «да». А что, если это ты во мне ошибаешься?» Хейзел всплеснула ручками и засмеялась. «Я ошибаюсь! Я, дорогуша, никогда не ошибаюсь! Поверь, тебе это понравится! Это лучший бизнес в мире!» Официант принес бокалы, и Хейзел поблагодарила. «Спасибо, Билли!» «Хейзел, я правда очень польщена, но я не умею продавать дома». «Ладно, позволь тебя спросить. Ты любопытная?» «В смысле? Когда ты проезжаешь мимо какого-то дома, тебе хочется заглянуть в окно и подсмотреть, как там и что?» Мэгги задумалась. «Ну да, наверное, мне любопытно посмотреть, как люди устроились». «Так я и знала! У меня интуиция! Я только глянула на тебя сегодня одним глазком и сразу подумала, эта женщина — прирожденный агент по торговле недвижимостью, если такие люди вообще бывают! И не какой-нибудь заурядный агент! Ты мисс Алабама!» Мэгги медлила. «Видишь ли, я бы не хотела этим пользоваться». Хейзл скинула брови. «Вот еще! Почему? Это же огромное преимущество! Слушай, детка, у нас в этой жизни так мало преимуществ, особенно у женщин. Что, ежели тебе есть чем воспользоваться для достижения цели, пользуйся, даже не думая. Твое преимущество тебе Господом дано, и в этом нет ничего предосудительного. Взять хотя бы меня. Когда я была маленькая, она расхохоталась. В смысле, меньше, чем я сейчас. Так вот, я себе сказала: Хейзл, врач говорит, что тебе не вырасти больше 104 сантиметров. Поэтому у тебя два пути. Первый – жалеть себя, а второй – использовать это как преимущество. Выбрала я второй. Она сделала глоток мартини. Я с раннего детства заметила, что люди мною интересуются. Почему? А потому что я незаурядный человек. Стоит им один раз меня увидеть, и все, никогда не забудут. Да уж, Хейзл, забыть тебя трудно. Вот именно, я другая. И это наша визитная карточка, детка. В нас обеих есть что-то привлекающее внимание. Хейзл Уизингнот, смешная лилипутка, Маргарет Фортенберри, прекрасная мисс Алабама. С этой стороны я как-то не думала, и все же... Хейзл подалась вперед. «Слушай, Мэгги, я понимаю, у тебя есть определенные жизненные стандарты. Ты не можешь согласиться на первую попавшуюся работу. Тебе нужно, чтобы она была престижной, на высшем уровне. А у меня ты сразу начнешь с самого верха. Будешь иметь дело с лучшей клиентурой. Если пойдешь ко мне работать, гарантирую, что ты никогда об этом не пожалеешь». Хейзл посмотрела на часы. «Ты сейчас чем-то занята?» «Прямо сейчас?» «Нет, ничем». «Хорошо. Я хочу, чтобы ты пошла со мной вниз. Мне нужно произнести еще одну речь на торжественном обеде женщины в агентстве недвижимости, а потом еще поговорим. Я тебя, юная леди, не отпущу, пока не согласишься». Энергия, заключенная в этой маленькой женщине, поражала. И Мэгги как-то незаметно для себя подчинилась и пошла за Хейзл в лифт, точно большая собака за героем поэмы Браунинга «Пестрый дудочник». Ей приходилось принимать столько решений. Какое облегчение позволить кому-то взять ответственность на себя и говорить, что тебе делать дальше. Еще не было полудня, а Хейзл ее уже напоила, и Мэгги подумала, хорошо, что Хейзл не мужчина. С ее-то силой убеждения Мэгги, возможно, к этому часу была бы уже беременна. Не успела Мэгги глазом моргнуть, как Хейзл усадила ее в последнем ряду гигантского бального зала, битком набитого сотнями женщин. Хейзл представили, и она вышла на сцену под гром аплодисментов, поднялась на деревянную подставку, озарила зал своей знаменитой улыбкой и начала речь так, как начинала всегда. «Я очень рада оказаться здесь, чтобы выразить вам, дорогие девочки, мое уважение». Пауза. «Впрочем, я на всех смотрю уважительно, снизу вверх». Пауза в ожидании, когда стихнет смех. «Знаете, обедала я на днях Сюси, она работает в моем офисе, и тут к нашему столику подходит ее подруга, с которой они давно не виделись, и спрашивает ее, как дела? И Сюси так тяжко вздыхает и говорит, да так, ничего особенного, я всего лишь агент по торговле недвижимостью. Когда подруга ушла, я спрашиваю, почему она сказала «всего лишь агент». А она мне, ой, да потому что у нее такая важная работа. Так что на случай, если среди нас есть такие сюси, которые не считают нашу работу важной, я хочу вам напомнить, насколько она важна. Право владения собственным домом – не только основа, хребет нашей страны, но и секрет успешного общества. Имея дом в собственности, человек вкладывает средства не только в самого себя, но и в свою страну, в свой штат, город, в свой район. Как домовладелец, он будет интересоваться всем и всеми, кто его окружает. Вот почему люди стекаются в Америку со всего света, не имея ничего, кроме страстного желания работать изо всех сил и мечты обзавестись однажды собственным домом. Не забывайте, частное домовладение – все еще довольно свежая идея для мира. Так что, помогая семье купить дом, вы, возможно, исполняете мечту многих поколений этого рода, чтобы когда-нибудь их потомок смог сказать: – «Это мой дом! Я его владелец!» Она помолчала, улыбнулась. «Вы должны понимать, я ничего не имею против арендаторов. Служба аренды тоже очень важна. Я и сама снимала когда-то жилье, но при скидке в 10% и 40-летней выплате залога я смогла купить дом. И по сей день мне не забыть, как агент по продаже недвижимости вручила мне ключ и сказала: «Добро пожаловать в ваш новый дом!» Я почувствовала себя по меньшей мере на 10 футов выше, а для меня это все равно, что 20. Смех в зале. Так что помните, помочь семье купить дом — это не просто напечатать договор. Вы помогаете обрести воспоминания на много лет. Если не верите, спросите людей. Каждый день благодарения, каждое Рождество, что они делают? И они ответят: едут домой. И в этом зале наверняка каждый может закрыть сейчас глаза и вспомнить дом детства. Сколько раз мы слышали фразу: «Здесь прошли мои самые счастливые годы, здесь я воспитывал моих детей». Дом — это особое место, которое навсегда остается в сердцах людей. Я знаю, наш бизнес нелегок, и нас иногда до смерти достает куча мелочей, которые нужно сделать и учесть. Но не забывайте, что вы — составная часть самой важной в жизни человека сделки, самого большого вложения в будущее. Вы не всего лишь агент по торговле недвижимостью. Вы продавец мечты. Так что идите на улицы, девчонки, и продолжайте продавать эти мечты. Едва она закончила говорить, весь зал встал и закричал одобрительно. И Мэгги, даже не будучи никаким агентом, тоже вскочила и завопила вместе со всеми. Она была готова выскочить за двери и сегодня же начать продавать дома. Но позже, проведя с Хейзл столько лет бок о бок, Мэгги выяснила, что аудитория на любую речь Хейзл откликалась подобным образом. Дело в том, что она навсегда так и осталась капитаном команды болельщиц. Только теперь Хейзл воодушевляла болеть за саму жизнь. Пройдя в Далласе через ужасное испытание с семьей Ричарда, Мэгги была подавлена. Видимо, поэтому в тот день, когда Хейзл вновь появилась на ее пути, Мэгги почувствовала себя пробкой от шампанского. Хейзл, повторимся, была человеком, способным изменить твой взгляд на человеческую расу.